Естественно, что люди старались ничего не делать, дабы не потревожить дремлющих в истоме богов и навлечь на себя их гнев. Таким образом, на протяжении этих 5 скрытых дней жизнь замирала. Всякая работа останавливалась, все виды деятельности, кроме жизненно необходимых, прекращались. Домашние очаги были потушены, так что пищу не готовили и питались в сухомятку. Люди не пускались в дорогу, не ходили в гости, не собирались группами. Мужья и жены воздерживались от плотской близости. Кстати, подобное воздержание или меры предосторожности практиковались также и за 9 месяцев до Немонтимин, ибо считалось, что дети, рожденные в скрытые дни, их не переживут. По всем окрестным землям люди сидели дома и бездельничали, в крайнем случае занимались рутинными домашними делами, вроде заточки инструментов или починки сетей. Скучное это было время. Поскольку затевать что-либо в скрытные дни считалось дурным предзнаменованием, неудивительно, что и оставшаяся в нашем доме в тот вечер компания завела разговор о знаках и знамениях. Чималье, Тлатли и я, сидя в сторонке, продолжали сравнивать наши школы, когда до меня донеслись обрывки разговоров старших. «Как раз вскрытые дни, скоро там уж год будет. Ксопан переступила через свою маленькую дочурку, которая ползала на кухне у матери под ногами. И, понятное дело, она испортила ребенку тонали. Прошел год, а бедная девочка не подросла ни на палец. Вот увидите, так карлица и останется». Я раньше смеялся над всякими историями о вещих снах, а теперь точно знаю, что это правда. Однажды ночью мне приснилось, будто разбился кувшин с водой, а на следующий день погиб мой брат Ксикама. Его задавило в карьере, помните? Да, порой бывает, что страшные последствия наступают не сразу, и можно даже забыть, что накликало беду. Вот помню, давно это было, уж не один год минул, приметил я, что Теоксиуитль метет ссор прямо под ноги нашему сынишке, который играл на полу. Я ей сказал: «Быть беде!» И что вы думаете? Прошло время. Малец подрос и взял в жены женщину, вдвое старше его годами, ровесницу самой Теоксиуитль. Стал посмешищем всей деревни. А вот ко мне как-то прицепилась бабочка, кружит и кружит вокруг головы. И что вы думаете? Месяца не прошло, как получаю известие. Куэпоини, моя единственная любимая сестра, в тот самый день умерла в своем доме в Тлакопане. Вот и не верь после этого в знамени. Я невольно отметил про себя 2 момента. Во-первых, на Шолтокане все говорили на грубом диалекте, после изысканного науатль-тескоко резавшего мне слух. Во-вторых, все как один рассказывали только о дурных знаках. Никто не вспомнил случая, когда сбылось бы доброе предзнаменование. Но от этих мыслей меня отвлек Тлатли, начавший рассказывать, что ему удалось узнать от своего наставника-воятеля. Люди — единственные существа, у которых есть нос. Нет-нет, ты не смейся, крот. Из всех живых существ, изображения которых вырезает или высекает скульптор, только у мужчин и женщин есть носы, которые представляют собой не просто пару отверстий на морде, как у животных, но особую выступающую часть лица. А поскольку, как известно, наши статуи всегда богато украшаются орнаментами и прочим, так что создаваемые ими образы во многом условны, наставник научил меня, изображая людей, делать всегда лица с преувеличенно большими носами. Таким образом, глядя на самую сложную статую, всякий, даже совершенно несведущий в искусстве человек, может с первого взгляда определить, что она представляет человека, а не ягуара, змею или, к примеру, богиню воды Чальчиутликуэ с лицом лягушки. Я кивнул, и эта мысль отложилась в моей памяти. Более того, я применил ее в рисуночном письме. А впоследствии эту манеру изображать мужчин и женщин с сильно выступающими носами переняли у меня и многие другие писцы. если даже нашему народу суждено исчезнуть с лица земли, как исчезли тольтеки. Я надеюсь, что, по крайней мере, наши книги уцелеют. Наверное.